Мне это не понравилось, чувствовалось за сосредоточенным взглядом некое желание навесить на подвергнувшегося мага некие обязанности, и интуиция подсказывала, что это будет связано с упомянутым выше мертвителем. «У тебя ничего нет подходящего?» – спросил я, поворачиваясь к Нильсу. «Среди набора его алхимических зелий и порошков наверняка есть что-нибудь для лечения, в том числе глубоких проникающих ран». Следопыт замялся, явно не желая расставаться с дорогим эликсиром, за который платит по весу золотом, да еще отдавая его незнакомке. «Давай, не жадничай, я заплачу», — поторопил я. Нильс вздохнул и неохотно полез в пояс. Наблюдавший за сценой воин в стальных доспехах возмущенно открыл рот, явно собираясь высказать сопляку все, что он о нем думает, и что тот молчал, что у него есть целебное зелье, пока его госпожа умирает. Магичка повела себя спокойно, будто не заметив, что появился шанс спастись. Она все еще неотрывно смотрела на меня, и ее сосредоточенный взгляд все больше вызывал беспокойство. Нутром чую, хочет попросить найти и разобраться с мертвителем, кем бы он ни являлся. «Как ваше имя?» – спросила она. Я помедлил, вежливость требовала ответить, но чутье подсказывало молчать. Незнакомца труднее попросить что-либо сделать. «Перед вами благородный Гахор Куэлли Асаджар», слегка высокопарно неожиданно сказал Нильс и спустя мгновение представился сам. «А меня зовут Нильс, просто Нильс». Я метнул на него раздраженный взгляд, но следопыт предпочел сделать вид, что не заметил. Это была маленькая месть за то, что заставил поделиться ценным алхимическим зельем. «Паршивец, выпороть бы его. Ариста, и судя по имени старая имперская кровь, мне повезло», — тихим голосом произнесла магичика. «Меня зовут Селия, Селия из Альца. У меня к тебе просьба, Гахор Куэлли Асаджар». Ну вот, предчувствие не обмануло. Проклятие, только этого не хватало. Найти и убить мертвителя, настала моя очередь криво усмехаться. «Ты догадлив», — слабо улыбнулась девушка. Хотелось ляпнуть что-нибудь из разряда: «Ты, конечно, красотка хоть куда, и я не отказался бы с тобой покувыркаться в постели, но идти неведомо куда, преследуя непонятно кого, ради этого не согласен. И это бы сработало с обычным человеком, но не со мной, и не с ней, ни здесь и не сейчас, и не при таких обстоятельствах. Это не земля 21 века, в этом мире от просьб умирающих так просто не отмахиваются. Как минимум ее придется внимательно выслушать. Старый закон требует убить мертвителя, где бы он ни находился, и ты как маг должен это знать», — проговорила Селия. «Коллегия мертва уже 1500 лет, автоматически сказал я, и только через секунду понял, что произнес. Из глубин сознания стремительно проявлялось знание от Гахора насчет личности мертвителей и всем, что с ними связано. Чужое знание проникало внутрь подобно лианам, прорастая в новую личность, обретая объем, как неизменные постулаты, когда невозможен отказ. Проклятие. Да, коллегии уже нет, но ты идешь по пути истинного знания, я же вижу. К тому же вы, имперские роды, всегда были приверженцами старых законов, разве нет?» Я неохотно кивнул. «Проклятая девчонка права, дело тут не в ней и не во мне, и даже не в Альце и Андре, все намного серьезнее, и открутиться от этого просто так не получится. Найди мертвителя, пока он не обрел полную силу и не обзавелся свитой, и убей», — тихо прошептала девушка. Ее глаза медленно закрылись, дыхание стало прерывистым, кожа окончательно превратилась в белый мрамор, делая лицо похожим на изысканную маску. «Где твое проклятое зелье, ублюдок?» — рявкнул воин, протягивая руку в стальной перчатке, чтобы хорошенько встряхнуть Нильса и поторопить. Госпожа умирала, и опытный вояка не собирался сдерживаться. «Сейчас, сейчас», — забормотал следопыт, вытаскивая из-за пояса стеклянную склянку размером с мизинец. Внутри переливалась красным густая жидкость. Он протянул ее мне, игнорируя перекошенное злобой лицо старого солдата. «Полный концентрат, это должно помочь». Я взял пузырек, скептично оценив объем. «Думаешь, хватит? Это даже на глоток не тянет». «Это полный концентрат», — повторил Нильс и пояснил. «Среднее зелье восстановления, если по староимперской классификации. Среднее», — взревел кряжистый воин. Следопыт быстро к нему повернулся. «Этого более чем достаточно, учитывая рану вашей хозяйки. К тому же, ничего более сильного у меня все равно нет. Либо среднее зелье, либо ничего». Воин побагровел, явно собираясь сказать что-нибудь дерзкому сопляку. Рука в кольчужной перчатке шарила у пояса в поисках рукояти меча. Нильс сохранял ледяное спокойствие, невозмутимо глядя на вспыльчивого вояку. Его успокоили свои же, заставив отступить и не мешать лечению госпожи. Я же между тем с сомнением откупорил микроскопическую крышку и поднес открытую бутылочку к носу, и тут же отдернув голову обратно. Резкий запах бил в ноздри подобно кислотному яду. Ну и гадость. Представляю, какая она на вкус. Надо вылить в рот, подсказал Нильс, разорвав поединок взглядов с воином. Тот глядел бешено, следопыт отвечал безмятежностью. Хорошая выдержка, знает, когда не стоит лезть на рожон. А вот вояка слишком сильно играет на публику, видно, что старается выставить себя верным защитником госпожи, тем самым заслужив благосклонность. Дурак или карьерист непонятно, но то, что от такого показного рвения ничего хорошего лучше не ждать, ясно. Вряд ли бы магичка доверила свою жизнь такому болвану, скорее всего главным был кто-то из тех двоих, что прикрывали и защищали ее до конца, чьи тела сейчас лежали рядом с изрубленными щитами. «Вылите все», — уточнил я, опускаясь на колени рядом с потерявшей сознание Сильей. «Да», — подтвердил Нильс. Я осторожно приоткрыл губы магички, мимолетно отметив идеальную форму и притягательную припухлость, и осторожно поднес склянку с зельем. Густая, как кровь, и такая же красная жидкость тягучей каплей потекла в приоткрытый рот девушки. Ощутив что-то на языке, она сделала глотательное движение, выпивая зелье. Долгих целых 5 секунд ничего не происходило. «Не сработало», — предположил я. Нильс нахмурился. «Не должно, я за него целых 5 золотых отвалил». Он не закончил, послышался судорожный вздох, глаза магички резко распахнулись, лицо порозовело, из горла вырвался хрип. Несколько мгновений Селия Изельца просто лежала и таращилась в небо. Серые тучи слегка потемнели в преддверии наступающей ночи, но без дождя. Потом брюнетка также резко откинулась назад, вновь теряя сознание. Голова безвольно склонилась на бок, но дыхание выровнялось, став размеренным и глубоким. Вот и все, теперь нужно время, чтобы рана затянулась, процесс уже идет, но требуется покой, прокомментировал произошедшее Нильс. Я проверил пульс у раненой, спокойный и ровный, откинул край плаща в месте проникновения клинка и с удивлением отметил, что края раны действительно слегка затянулись. Пока не до конца, но вектор явно направлен на дальнейшее исцеление. Шрам останется, но его можно снять у целителя. Нильс с интересом вытянулся, глядя на белую женскую кожу. Вояка в стальном нагруднике что-то угрожающе прорычал, но сделал это тихо, скорее предупреждая, чем на самом деле собираясь вступить в драку. «С меня 5 золотых», — буркнул я, поднимаясь на ноги, кивнул чересчур эмоциональному солдату. «Увозите ее». Но он сказал, что госпоже нужен покой, возразил воин с неохотой, указав на Нильса, тот кивнул. Я поморщился. Собираетесь ждать, пока приятели погибших андерцев припрутся сюда, их наверняка уже ищут, а вас не так много, чтобы вступать в полноценный бой. К тому же, ваше главное оружие сейчас недееспособно, я кивнул на бессознательное женское тело в синем плаще. К общей неожиданности для всех в этот момент магичка вдруг резко распахнула глаза. Пылающий взгляд уставился мне прямо в лицо. «Мертвитель скрывается на северо-востоке отсюда, найди его», — быстро проговорила она и уже слабеющим голосом добавила. «Я должна тебе Гахорку Эль-Асаджар». Ее голова безвольно мотнулась назад, и она вновь потеряла сознание. Несколько секунд стояла тишина. «Вообще это мое зелье, это мне она должна», — пробубнил слегка обиженно Нильс. «Я его у тебя купил», — напомнил я, кивнул воину. «Забирайте госпожу и как можно скорее уезжайте отсюда. Даже если прямо сейчас андерцы не пустятся в погоню, то все равно обязательно разошлют по округе патрули». Сражение подняло слишком много шума. «Патрули Альца тоже ходят вдоль тракта», — хмуро напомнил вояка, но все же махнул рукой своим, приказывая подвести лошадей. Я не ответил, резко развернувшись, так что полы плаща взметнулись вверх, и молча направился к подножью холма, где были оставлены наши кони. Нильс пристроился рядом, не забывая бросать по сторонам настороженные взгляды. Снаряженный арбалет лежал на сгибе локтя, готовый в любой момент к выстрелу. В спину нам неслись запоздалые слова благодарности. Примечательно, но никто из раненых не осмелился попросить зелье лечения для себя, понимая, что драгоценный эликсир вряд ли кто-нибудь потратит на обычных солдат. Хотя могли бы попытаться, пообещав обшарить карманы убитых врагов и набрать те самые 5 золотых для собственного исцеления. Все лучше, чем покорно ожидать смерти, покорившись судьбе. Овцы, даже с мечами и броне, все равно овцы. Таких можно гнать на убой и все равно ничего не будет. Откуда такие мысли? Я сам сейчас чувствовал себя точно такой же овцой. Проклятая магичка все же наложила обязательства, от которого не отвертеться. Чертова сущность Гахора, имперского заклинателя, вступила в противоборство с половинкой выходца с земли 21 века и одержала убедительную победу. С мертвителем придется разбираться, потому что в ином случае, последствия действительно могут оказаться катастрофическими. И самое паршивое, что похоже придется разбираться именно мне. Лучше бы и правда никуда не сворачивали и ехали дальше по тракту. Глава 17. И вновь под копытами плотное покрытие южного тракта, кони идут ходко, изредка переходя на рысь. Стемнело, тучи разошлись, над головой засияли звезды. Одновременно похолодало, заставив поплотнее кутаться в плащ. Нильса хватило примерно на 2 часа, все это время следопыт терпеливо молчал, ни о чем не спрашивая, хотя видно, что не терпится обсудить произошедшее на вершине холма. Особенно странный разговор с магичкой, вызвавший на лбу обычного отстраненного заклинателя складки, указывающие на напряженные мысли. Наконец я не выдержал, практически на физическом уровне ощутив дикое любопытство со стороны спутника. «Спрашивай», — глухо буркнул я из-под надвинутого капюшона. Словно давно ожидая разрешения из Нильса посыпался ворох вопросов. «Что за мертвители? Мы теперь едем на северо-восток, это обязательно, тракт идет к побережью, а это чистый восток. Будем поворачивать, но зачем? Вы же эту ведьму увидели в первый раз в жизни, какая разница за кем она охотилась, и почему теперь это должны делать вы? Если андерцы взяли этого мертвителя на службу, то может не стоит вмешиваться в их противостояние с альцем? Черт, похоже он действительно сдерживался из последних сил». Я мрачно усмехнулся. И что самое паршивое, пустыми отговорками отделаться не получится, как и полуправдой, тем более молчанием. Следопыт должен знать, на что идет, и иметь возможность отказаться. По сути, это не его дело. Это меня гонит вперед установки давно умершего имперского заклинателя. В свое время коллегия хорошо позаботилась о том, чтобы, услышав об определенных вещах, маги реагировали заданным образом. Это были догмы, принятые в магическом сообществе. Мертвители – особые колдуны, чернокнижники, если хочешь, способные делать то, что другим не под силу, помедлив, изрек я, не зная, как подступиться к обсуждаемому вопросу. «Например что?» – быстро спросил Нильс. «Например оживлять мертвых?» Я слегка повернул голову к спутнику. «Что, полагаю, уже понятно из названия, мертвители?» «Оживлять мертвых?» – следопыт нахмурился. «Разве это возможно?» «Думал, такое не под силу обычным магам, разве что каким-нибудь жрецам, обращающимся напрямую к божественным силам. Но я о таких не слыхал. Это нечто другое. Мертвые не возвращаются в привычном понимании слова к жизни, скорее становятся похожими на кукол, послушных воле Создателя. Сам мертвитель тоже не совсем человек. После обрядов, превративших его в повелителя мертвых, его внутренняя сущность меняется, и вместе с ней меняется его тело. Это очень темная магия, запрещенная еще на заре веков. В свое время коллегия позаботилась, чтобы мертвители вместе с мастерами проклятий стали лишь образами из страшных легенд. Они устроили на них охоту, я помедлил, неохотно буркнул. Что-то вроде того. Нильс ухмыльнулся. Судя по всему, удачно, раз уже 5 столетий о них ничего не слышно. Гораздо больше. Последний случай появления мертвителя был известен за 300 лет до падения Старой Империи. Пауза. В тот раз погибло очень много людей. Знания, возникающие в сознании, становились все более всеобъемлющими, проявились детали и подробности, переданные через память и опыт Гахора. Я действительно знал, о чем говорил. Плавающие под высоким потолком светящиеся шары скудно освещали огромный зал. Длинные ряды стеллажей, забитые старинными фолиантами, уходили в глубину и терялись в темноте, куда не доходил свет. Несмотря на запущенность, пыли нигде не было. Смотритель главной библиотеки коллегии заботился о чистоте в своем царстве, используя специальную магию. Я стоял у подставки для книг, на ней лежал раскрытый том древнего научного трактата, написанный за 3 века до моего поступления на обучение. Буквы мелкие, плохо различимые, но надо закончить до утра. На завтра наставник обещал тщательно расспросить о теме последнего занятия. Свет мигает, и тени испуганно шарахаются в разные стороны по углам, но я не обращаю внимания, слишком увлекает написанное на пожелтевших страницах. Речь идет о старой угрозе, вынудившей коллегию издать специальный эдикт, неукоснительно предписывающий к исполнению всякого, кто столкнется с проявлениями запретных знаний. И не зря, всего один мертвитель, и целая провинция оказалась в огне, чтобы затем превратиться в безжизненную пустыню, населенную ожившими мертвецами. Хуже того, зараза начала распространяться, выходя далеко за границей, перекидываясь подобно болезни на соседние земли. Понадобилось две имперские армии только чтобы остановить распространение, и специальный отряд заклинателей, переброшенный из столицы, чтобы выжечь инфекцию, предотвратив масштабную эпидемию, способную разойтись по имперским владениям. С источником боролись высшие маги, прибывшие с магистром лично. Мертвителя в конечном итоге убили, но цену за это заплатили огромную. Сотни тысяч погибших и вымершие провинции, где еще многие годы никто не селился. Тогда и было создано правило, при первых признаках силы мертвителя, как можно быстрее уничтожать его, бросая на это все силы. Это была обязанность каждого члена коллегии без всяких исключений. Я читал быстро, запоминая имена и даты, но основное внимание уделив методам борьбы с мертвителями. Наставник не возражал против истории, но предпочитал знания, которые можно применять на практике. Очередная страница переворачивается, желтый листок едва слышно скрипит, свет над головой снова мигает, заставляя тени метаться по стеллажам и корешкам книг. «Огонь», — сказал я, выныривая из чужих воспоминаний. «Они боятся огня». «Кто?» — удивился Нильс. «Мертвители?» «Да». Благодаря средоточию и измененному сумеречному кругу они преобразовали свои тела, сделав их невосприимчивыми к большинству физических повреждений. Их можно бить, рубить, колоть, все бесполезно, переродившаяся плоть лишь отзовется слабыми отголосками боли, потому что в ней практически нет болевых рецепторов, а нервная система похожа на прогнившие лианы, по которым бегут только импульсы, связанные с магией неживого посмертия. Неживого, то есть они как нежить, разумная нежить, указал я и снова замолк, пытаясь достать из памяти еще что-нибудь интересное. Кони перешли на бодрую рысь, леса и поля справа и слева от дороги превратились в темные изваяния, пугающие и мрачные. Звезды поблекли, в небе снова появились облака, пока еще редкие, но грозящие полностью закрыть небосвод. «Может, устроим привал? Ночь в самом разгаре, не помешает отдохнуть», — подал голос Нильс. Я обдумал предложение, отрицательно качнул головой. «Надо уйти от места столкновения подальше. И андерцы и альццы будут рыскать по округе в поисках друг друга, заодно проверяя всех подозрительных путников, принимая их за шпионов другой стороны», — последовал выразительный взгляд на одежду следопыта, удобную, чтобы скрываться в лесу, и притороченный к луке седла арбалет, нехарактерное оружие для простых странников. «Или думаешь, мы сойдем за купцов?» Нильс ухмыльнулся. «Ну это вряд ли. Но почему вы думаете, что они станут проверять всех подряд?» Я пожал плечами. «Разве это не очевидно?» Магичка сказала, что ее отправили разобраться с мертвителем, пока он не вошел в полную силу и не обзавелся свитой. Я сделал паузу. «Полагаю, речь идет о поднятых мертвецах, которые станут костяком будущей армии нежити». «И что?» — нахмурился Нильс. «Из моей груди вырвался усталый вздох. Объяснять очевидные вещи было утомительно, но пришлось продолжить, потому что, судя всему, следопыт действительно не до конца понимал, в какой переплет мы попали. Увидев раны на телах убитых солдат, военачальники Андара догадаются, что об их замысле с привлечением мертвителя стало известно, и что против него отправили мага, и будут стараться нейтрализовать его до того, как тот доберется до черного колдуна. В основном они, конечно, сосредоточат усилия на поиске небольших, но мобильных отрядах, могущих сопровождать мага, но и одиночек не станут пропускать, стараясь опознать владеющего магическим даром. Я посмотрел на Нильса. «Мы с тобой идеально подходим под возможное описание, а Ольц будет этому мешать, в свою очередь занимаясь поисками мертвителя», заключил Нильс, наконец поняв общую расстановку сил. «В идеале нам с тобой вообще стоит сойти с дороги, но думаю, окрестности уже кишат патрулями обоих королевств, и до нашего появления Южный тракт находился под плотным контролем, но дорогу проще перекрыть, здесь все на виду, и поэтому обе стороны держат его под наблюдением в первую очередь». Я зевнул, хотелось спать, день оказался слишком насыщенным, но под задницей все еще покачивающее седло и идущий легкой рысью конь, которому, кстати, тоже рано или поздно понадобится отдых, может и правда сделать привал, урвать пару часов сна, затем снова продолжить путь, я начал обдумывать эту идею, оглядываясь в поисках подходящего места. Чем больше наступала темнота, заслоняя тучами звездное полотно, тем контрастнее и четче становился окружающий мир, проявлялась способность ночного зрения. Волк, помедлив, проронил я и уточнил. Черное чудовище с торчащей шерстью и пылающими синим огнем глазами. С него еще стекала темная дымка, как вода. Нильс зябко передернул плечами. Не хотелось бы с этой тварью встречаться, он покосился на меня. А почему вы о нем вспомнили? Возможно, это зверушка нашего приятеля-мертвителя. А убитые у моста солдаты, я замолк. Его работа, закончил Нильс. Верно, все один к одному. Наверняка в арсенале порождений темной бездны есть заклятие, высасывающее из живых созданий жизненную силу. Думаю, разъестельцев нарвался на темного мага и тот прикончил их, оставив валяться тела вместе с убитыми лошадьми. Это бы многое объяснило, пробормотал следопыт и задумался. Впрочем, надолго его не хватило. То есть, имея магический дар, можно стать мертвителем, судя по вашим словам, для этого необходимо лишь сумеречный круг. Не простой круг, а более развитый, на высших ступенях, позволяющих изменять изнутри собственное тело, напрямую влияя на проходящие в организме процессы, указал я. Это делает средоточие, расположенное в центре сумеречного круга, не у всех оно есть, но сама возможность имеется, настырно продолжал допытываться Нильс. Настала моя очередь коситься в его сторону, а точнее обозначать едва заметный поворот головы с надвинутым капюшоном. В сгустившейся темноте жест выглядел как движение сгустка мрака, более темного и плотного, чем окружающая реальность. Следопыт немного смутился. Судя по вашим словам, этот мертвитель не из слабаков, раз уж на его поиски отправили целый отряд во главе с не самой последней магичкой. Может получить такие способности не самый худший вариант? Пробормотал он и замолк, ожидая ответа. Я вздохнул, мысленно криво усмехнувшись. Всегда одно и то же, жажда власти и силы, и полное непонимание, какую за это придется платить цену. А главное, полное убеждение собственной правоты, которая, как правило, потом выходит боком. Амбиции – это хорошо, но надо знать, когда лучше остановиться, и какие линии лучше вообще никогда не пересекать. Разве ты не слышал, что я сказал? Мертвитель не просто один из магов, это существо совершенно другого порядка, терпеливо принялся объяснять я. Изменения зайдут так далеко, что твое тело преобразится, плоть станет наполовину мертвой. Ты перестанешь быть человеком, и простые человеческие удовольствия вроде еды и питья станут для тебя недоступными. Принимать пищу ты, конечно, полностью не прекратишь, но перестанешь испытывать вкус. Еда станет похожа на сухой песок, а любой напиток будет напоминать влажную пыль. Хочешь до конца существования питаться таким образом? Представив описанную картину, охотник за древностями передернул плечами. Упаси боги от такой участи, он машинально поднял руку, собираясь сотворить знак отвращающего зло, но в последний миг остановился, бросив быстрый взгляд на мою темную фигуру, закутанную в тяжелый дорожный плащ. Что касается женщин, то о них тоже можешь забыть, любые плотские удовольствия станут для тебя попросту недоступными ввиду физической невозможности выполнить нужные действия, произнес я, сделав вид, что не заметил взгляда парня, безжалостно вгоняя гвозди в гроб его мечты стать мертвителем. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. То есть, Нильс ошеломленно уставился в район между своих ног, долгую секунду смотрел, затем тихим шепотом произнес, у них там вообще ничего нет, как же тогда, он запнулся, а зачем живому мертвецу теплая женская плоть, только чтобы выпить жизненные соки, но никак не для того, чтобы разложить на столе и попользовать в свое удовольствие. Следопыт вздрогнул. Преимущество, впрочем, тоже есть, продолжил я. Это уже упомянутая сила и мощь, способность создавать у мертвей, управлять ими, как марионетками, а главное заражать людей особой болезнью, превращающей их в полуживых полумертвых чудовищ. Если мертвитель войдет в полную силу, остановить его крайне трудно. В последний раз для этого понадобились усилия нескольких полков тяжелой имперской пехоты и ударного отряда отборных боевых магов коллегии, отправленных воевать в приграничную провинцию, где расползлась зараза. Для этого вы согласились выполнить просьбу раненой магички, быстро вставил Нильс. Подумав, я кивнул. Кроме вбитых в сознание установок имперского заклинателя, отправиться за мертвителем требовал банальный здравый смысл. Сейчас не времена империи, Если дрянь распространится, то остановить ее будет просто некому. Целые города и королевства обратятся в скопище голодных до живой человеческой плоти у мертвей. И что тогда делать? Удирать на другой континент? Не факт, что со временем мертвитель со своей свитой не доберется и до туда, став многократно сильней. Если его не остановить сейчас, то станет поздно. Твари появятся везде, расходясь по обитаемым землям подобно волнам отброшенных в воду камням. И чем больше будет проходить времени, тем труднее их будет уничтожить. С ростом подвластного войска будет расти личная сила мертвителя. Его сумеречный круг получит заклятия, не уступающие по мощи чарам самых высоких рангов. Представь выжженный черным круг диаметров в 3000 шагов, где не останется ничего живого, и подумай, что можно этому противопоставить. Нильс потрясенно умолк, и лишь спустя паузу осторожно спросил. Твари будут убивать, пока не остановятся? С моей стороны последовал неспешный кивок. Хуже того, их будет направлять воля темного мага, а это намного опаснее. Города побережья захлестнет волна нежити, задержать их смогут лишь высокие стены, но и то ненадолго, пока не подойдет повелитель, а тот сможет справиться с преградой, используя могущественные заклятия. Я помедлил и негромко произнес, но начнут они с окружающих земель, в частности с Эльца и Андара. Но неужели король Андара этого не понимал, когда привлекал мертвителя в свою войну с Эльцем? Недоуменно протянул Нильс. Думаю, он понятия не имеет, с кем связался, хмыкнул я. Сегодня мало найдется людей, кто знает, на что способны эти твари. Для большинства они страшилки из полузабытых легенд. Больше Нильс ничего не спрашивал, кони прибавили ход, перейдя на легкую рысь. Вскоре вдали показались желтые огоньки, россыпью раскинувшиеся вокруг построек. Обещанный трактирщиком постоялый двор все же нашелся на тракте. Осталось выяснить, не воспользовались ли его гостеприимством отряд одной из противоборствующих сторон, а если так, то сможем ли мы отбрехаться, притворившись обычными усталыми путниками. Надеюсь, что да. Вступать в очередную схватку, чтобы потом нестись вскачь в ночь, уходя от потенциальной погони, совсем не хотелось. Глава 18. Смутные силуэты превратились в чистоколы и видневшиеся над ним крыши построек. Огоньками стали факелы, горящие по бокам распахнутых настежь ворот, и еще несколько штук, чьи отблески виднелись в темноте ночного воздуха. Распахнутых настежь ворота, а сейчас глубокая ночь. Подобное легкомысленное поведение нетипично для этих краев. Неладное почувствовал не только я. Нильс придержал лошадь, рука потянулась к притороченному к седлу арбалету. «Хей, есть кто живой?» — крикнул он, нацелив свою игрушку на проем между распахнутых створок. «Не ори!» — глухо буркнул я и осторожно слез с коня. Помедлил и принялся расшнуровывать мешок с мечом, наследием барона Байхарда. Хотя сомневаюсь, что клинок действительно изначально принадлежал этому придурку, скорее купил, украл или смародерничал, а в конечном итоге достался мне, придя из глубин веков эпохи расцвета Старой Империи. «Зачем он вам?» — не понял Нильс. Я не ответил, потому что сам толком не знал, почему вдруг вспомнил о старом трофее. Точнее знал, но признаваться в этом даже себе в глубине души не хотел, не то что озвучивать вслух. Внутри теплилась надежда, что ошибся и может пронесет. «Вы же не умеете им пользоваться», — заметил следопыт, последовав моему примеру, слезая с седла. Даже в этом мгновении он не выпускал из поля зрения проем распахнутых настежь ворот пугающего постоялого двора, а он был именно пугающим, безлюдным и страшным глубокой ночью в свете едва слышно потрескивающих факелов. Что касается навыков обращения с оружием, то рубить мертвую плоть много умений не требуется. Думаете, ловушка? Солдаты Эльца или Андара? Нильс тоже не хотел верить в мелькнувшую в голове догадку и перечислял самые неочевидные идеи пустоты придорожной таверны. Какой вояка будет устраивать ловушку, изображая постоялый двор покинутым? Правильно, никакой. Это глупо и малоэффективно. Куда проще изобразить оживление, заманить гостей внутрь, а уж там оглушить и повязать. Здесь же все выглядело ровно наоборот. «Тихо», — сказал я, накинул поводья на чистокол. Конь тихо ржанул, переступая копытами. Ему тоже не нравилось соседство выглядевших покинутыми построек. «За мной, только не суетись, если что, быстро отходим назад», — приказал я, заходя в раскрытые ворота. Глаза быстро обшарили открывшийся впереди двор. Ничего особенного, типичная планировка для придорожного трактира. Главное – массивное строение в два этажа и несколько вспомогательных построек. Все из дерева, что неудивительно, Камень слишком расточительно для обычного постоялого двора. Проверь там, я кивнул на конюшню и видневшийся в дальнем конце навес. Сам принялся внимательно оглядывать главное здание. Ставни на некоторых окнах закрыты, а где открыта темень, ни одного огонька. Кстати, об этом. Факел возьми. Нильс послушно метнулся к одному из торчащих в держателе факелов. Их было немного, всего 5 или 6. Судя по всему, в обычное время их использовали для освещения двора, чтобы принять и расседлать лошадей запоздавших путников после наступления темноты. Я тоже не стал пренебрегать факелом, хотя мог видеть и без него, но в первую очередь он сейчас выступал источником огня, что могло оказаться гораздо полезней. Нильс вернулся через пару минут, доложив: «В конюшне пусто, под навесом телеги с зерном, льном и, кажется, медом, хотя может и иль, там несколько бочек, похоже на купеческий обоз, возвращающийся после закупок в сельской местности в город преддверии зимы. Люди?» Следопыт мотнул головой. «Никого», помедлил и уточнил. «Ни живых, ни мертвых. Кровь, обрывки одежды, следы борьбы и снова мотание головой. Ничего, будто никого и не было». Нильс зябко повел плечами, с трудом удерживая арбалет на сгибе локтя. Делать это одной рукой было неудобно, но вторую занимал чадящий факел. Я покосился на стреляющие болтами оружие, в иных обстоятельствах от него был прок, но явно не сейчас. «Оставь его, возьми лучше кинжал». Нильс с сомнением покосился на любимую игрушку, о чем-то быстро подумал и скривился, признавая правоту. «Действительно, он только мешает. Арбалет остался у крыльца, сами мы взошли по коротким ступеням, идя плечом к плечу. У меня в одной руке меч, в другой факел, у Нильс также, только вместо клинка короткий кинжал». Следопыта ощутимо потряхивало. «Не дергайся, если что, быстро отходим назад», напомнил я собственные недавние инструкции и успокоил. «Изображать героев, вступая в схватку с мировым злом, не будем». Как ни странно, это подействовало. Хорошо осознавать, что предводитель не дурак и не станет глупо бросаться вперед, рискуя не только своей головой, но и головой подчиненных. Понимание этого простого факта следопыта приободрило, хотя мог уже изучить меня и понять, что идти с открытым забралом на врага явно не в моем духе. Так поступают глупцы или кому жить не хочется. Скрипнула, открываясь, дверь. Свет от факелов скользнул через порог, освещая главный зал трактира. Грубо сколоченные столы и лавки, валяющиеся на полу посуда, запах пригорелого мяса и скисшего иля. Ничего особенного, везде так, если бы не полная безлюдность. «Хей, есть кто живой?» Все же не вытерпел Нильс, он явно нервничал. Учитывая подозрения, на что можем наткнуться, трудно в этом винить, меня и самого немного потряхивало. Я не стал в этот раз его отдергивать, вместо этого внимательно прислушался, не донесется ли звук шаркающих шагов, громкое дыхание или иные признаки чужого присутствия. Но нет, в ответ на возглас лишь оглушающая тишина. «Смотрите, вон там, что это?» Нильс сделал шаг, обходя стол. Рука с факелом приподнялась, изломанные тени от огня запрыгали по стенам и полу. «Не трогай», — ровным тоном произнес я, скрывая внутреннее напряжение. Больше всего это походило на лужицу вязкого вещества светло-серого цвета. На первый взгляд ерунда, что-то пролили, не донесли с кухни, если бы в воздухе над ней не копошилось серое мельтешение, напоминающее мошкару. «Что это?» — повторил следопыт. «Я чувствую магию». «Я тоже ее чувствовал, и поэтому напрягся. Ничего хорошего, как правило, чужое колдовство не несло, поэтому следовало соблюдать осторожность. Для мошкары уже поздно, осень в разгаре, они должны спать». «Это не мошкара», я обошел лужицу по широкой дуге, отслеживая, как сгусток серого мельтешения перестраивается вместе со мной, реагируя на движение. «А что, подарок от нашего друга-мертвителя?» Нильс несмело хохотнул и тут же резко замолк, услышав равнодушный ответ с моей стороны. «Полагаю, да. Думаю, это что-то вроде разносчика заразы. Люди заходят, видят непонятное, подходя ближе, и мошкара на них бросается. Видел, как она дернулась, когда я подошел слишком близко. Эта дрянь явно нацелена на живых людей», я подумал и уточнил. «Или животных, или вообще любых существ, кто сможет стать переносчиком». Следопыт опасливо отступил ближе к двери, факел в его руке дернулся и зашипел, слегка уменьшаясь в размере. В ответ темнота в зале трактира сгустилась. «Тогда почему они не летают и не набрасываются на нас?» — спросил Нильс, заняв удобную позицию у выхода, одновременно держа в поле зрения все помещения. «Думаю, дело в серой массе, это что-то вроде питания для них, улетят далеко, сдохнут, я пожал плечами. Впрочем, могу ошибаться. Нильс открыл рот, собираясь что-то спросить, но в этот момент я перехватил поудобнее факел и резким тычком сунул его прямо в облачко серого мельтешения. Яркая вспышка на мгновение осветила зал. Следом послышался треск, горела серая лужица, будто на нее плеснули бензином. Мошкара сгорела мгновенно, как обычные комары, даже мельчайшего праха не осталось. «Вы рисковали», — проворчал Нильс, подходя ближе, с интересом наблюдая, как серое вещество превращается в такую же слизь, уменьшаясь в размерах. Она сгорала в пламени, испуская тонкую струйку смрадного дыма. «Мертвитель боится огня, как и все его творения», — задумчиво проговорил я. «Не уверен, правда, насчет умертвия и существ более высокого ранга из личной свиты, вряд ли им хватит простого факела. Но думаю, их тоже можно сжечь, используя подходящие средства, вроде алхимического огня, который плавит даже камень крепостных стен». Нильс кивнул. «Кажется, я понял вашу мысль. Сжечь ублюдка и все его проклятое воинство». Я лишь хмыкнул. «Очень надеюсь, что до воинства дело еще не дошло, иначе нас с тобой прикончат быстрее, чем мы успеем добраться до первоисточника проблем». «Логично», — пробормотал Нильс и огляделся. «Думаете, здесь никого нет, раз оставлена эта дрянь?» Кивок в сторону уже тлеющей серой жижи. «Хмм, хороший вопрос. А вдруг еще к этой штуке есть засада? Двойной удар, так сказать. Надо осмотреться», — решил я и, подавая пример, первым направился на второй этаж по скрипящей лестнице, держа в одной руке обнаженный клинок с гербом неизвестного древнего рода, а в другой чадящий факел. «Черт, сейчас бы не помешал какой-нибудь респиратор, не только от вони брызгающего искрами факела, но и как защита от потенциального заражения. Спорю на что угодно, серая мошкара, нападая на жертву, в первую очередь лезет в ноздри и рот». Осмотр жилых комнат ничего не дал, только подтвердил, что на постоялый двор действительно приехали караванщики. Куча шмоток, какие-то сумки и мешки с личными вещами, несколько топоров и плохого качества короткие клинки, отдаленно напоминающие мачете. Нильс возился внизу, в первую очередь проводя инвентаризацию кухни и подсобных помещений с кладовыми. Брать что-либо съестное я категорически запретил, опасаясь колдовской заразы, но там было достаточно места, чтобы спрятаться выжившим. Не найдя ничего путного внутри, мы вышли наружу и обыскали прилегающую территорию. И там нам наконец повезло. Хотя, как сказать, лично я бы не хотел такого везения. Мы долго стояли, глядя на страшную находку. Мы нашли их на заднем дворе, в яме с компостом, сваленные в кучу тела, не меньше 5-6 штук. Маловато для купеческого обоза, случайных посетителей и работающих на постоялом дворе персонала. «Где остальные?» — спросил в пустоту Нильс, стараясь не смотреть на обезображенные лица. Трупы несли следы странных уродств, кожа вспухла волдырями, стала серого цвета, глаза глубоко запали, волосы поредели, выпав неряшливыми комками. «Видимо, ушли с новым хозяином», — предположил я, приседая, чтобы ближе рассмотреть повреждения на мертвецах. «Не надо», — протестующе воскликнул Нильс. «Помните про ту дрянь внутри трактира? Вдруг здесь такое же?» «Вряд ли», — я с сомнением покачал головой. «Думаю, это бракованные умертвия, не сумевшие пройти полный цикл обращения. Мертвитель от них избавился, не желая возиться с бесполезным грузом». Со стороны следопыта последовал долгий взгляд на обезображенных мертвецов. «Считаете, у него с ними не получилось? Но почему?» Я пожал плечами, выпрямляясь. «Понятия не имею. Может, что-то пошло не так? Если он из новичков, а так скорее всего и есть, и учился по книгам, то мог где-то ошибиться. А это результат его ошибок». Факел в руках Нильса качнулся в сторону ямы. В голосе следопыта скользнуло ощутимое омерзение. «Теперь ты понимаешь, почему мертвителя надо остановить и почему магичка из Эльца требовала непременно его найти. Представь ямы, полные трупов, рядом с захваченными городами. Эта дрянь будет распространяться подобно пожару, и даже не потребует непосредственного присутствия самого чернокнижника. В какой-то момент он обязательно научится делать из каждого умертвия источник заражения, и армии мертвых начнут расползаться по землям без контроля. 2 месяца, 3, и в конечном итоге вся эта дрянь доползет до многолюдных городов побережья. Получив такую мощь, мертвитель станет непобедимым. Даже во времена империи понадобились огромные силы, чтобы справиться с заразой, а сейчас это сделать будет почти невозможно, глухо поведал я. Проблема и правда вырисовывалась нешуточная. Опасность даже не в самом темном маге, а в его способности оставлять маленькие источники заражения, какой мы нашли в обеденной зале. Эта дрянь будет превращать людей в монстров, создавая бесконечные подкрепления для хозяина. «Надо их сжечь», — сказал Нильс, кивнув на трупы. «Надо тут все сжечь», — поправил его я, поведя факелом по кругу, обводя постройки постоялого двора. Следопыт кивнул. «Я займусь», — видел в подвале бочки с вином. «Думаю, они хорошо помогут разгореться огню». «Хорошо, делай». Через полчаса мы ехали, покачиваясь в седле. За нашими спинами полыхало гигантское пожарище, горело все, включая частокол. Пламя поднималось так высоко, что было издалека видно в ночной темноте. Это беспокоило, заставляя пришпоривать коней, прибавляя скорость. Неизвестно, как скоро стервятники из числа патрулей слетится на пожар, но то, что это случится, не возникало сомнений, слишком яркое зрелище мы устроили за собой. «Ближе к утру выгорит, если дождь не пойдет», — заметил Нильс уже в который раз оглядываясь назад. В глазах скрытый восторг. Кажется, ему понравилось палить дома, пиромант хренов. «Главное сейчас не нарваться на кого-нибудь из наших приятелей из Эльца или Андара», — глухо проворчал я, не обращая внимания на огромное зарево за спиной. Я ехал все так же закутавшись в плащ, с низкой надвинутым капюшоном. Изредка между складок на груди мелькал тускло сверкающий фиолетовым кулон. «Ты уверен, что следы ведут именно в эту сторону?» Последний вопрос заставил следопыта оторваться от завораживающего огня. «Уверен, не будь острой необходимости, он бы сейчас стоял и пялился на пламя, как завороженный. Уверен, кто бы там ни прошел, он не особо скрывался. Множество следов ног, шли явно пешком, что исключает разведчиков вражеских армий, те предпочитают передвигаться верхом. Значит, это либо выжившие из постоялого двора, кому повезло удрать до прихода мертвителя, либо он сам с своими новыми друзьями из числа обращенных. Лично я ставлю на последнее, в поисках помощи обычные люди пошли бы по тракту, эти же ломятся в бок, к тому же как раз на северо-восток, куда указывала магичка», быстро проговорил Нильс и вновь нетерпеливо поерзал в седле, явно желая в очередной раз оглянуться. «Ну точно пиромант, какая-то нездоровая страсть к огню. Хотя в нашей ситуации это даже плюс. Надеюсь, он с таким же энтузиазмом спалит мертвителя, с каким поджигал несчастный постоялый двор». Следы, к слову, нашел тоже Нильс, пройдясь немного в сторону и сходу обнаружив множество отпечатков ног. Шли точно пешком, и шли толпой, в направлении указанном волшебницей из Эльца, что явно не могло быть простым совпадением. «Насколько мы отстаем, хотя бы примерно, и сколько у мертвей в этой толпе?» Нильс с независимым видом пожал плечами, наконец забыв о пожаре за спиной. «Трудно точно сказать, судя по продолжавшим гореть факелам на воротах и во дворе трактира, думаю, нападение произошло в начале ночи или поздним вечером, так что часов 6 у них есть. Что касается количества мертвяков, то думаю, их не меньше полутора десятков, если судить по оставленным следам. Полтора десятка», задумчиво проронил я. «Мертвитель не мог их сразу превратить в сильных монстров, для этого требуется время. Значит, у нас есть шанс. К тому же они двигаются не слишком быстро», указал Нильс. «След очень уж характерный, так идут шаркающей походкой. Если не прибавит в скорости, то к утру должны догнать». Я кивнул. «Хорошо, тогда ходу». Мы, не сговариваясь, пришпорили лошадей и под звездным полотном ночного неба устремились в погоню. Глава 19. Человек – ленивое существо, инертное по своей сути, идет туда, куда идут все. При этом это весьма эгоистичное существо, не станет шевелить пальцем, если этого не потребуют экстренные обстоятельства, возникшие прямо здесь и прямо сейчас. Абстрактная угроза совершенно не воспринимается, считается чем-то далеким, несущественным, даже если вдруг появляются обстоятельства ее чрезвычайной серьезности. Но даже тогда основная масса продолжает ждать, что проблему решат за нее и совершенно не собирается добровольно куда-то отправляться и что-то делать, искренне считая, что это не их дело, невзирая на то, что опасность касается всех. Такова людская натура, и от этого никуда не деться. «Своя хата с краю» появилась не просто так, поговорка великолепно отражает суть человеческой природы, которая всеми силами противится любым попыткам привлечь к чему-то, заставить делать что-то, да еще при этом без осязаемого вознаграждения, лишь со смутной благодарностью, которой можно вообще не дождаться. И нельзя за это винить, кто бросит все и пойдет противостоять неведомой угрозе, если последняя не подступила к порогу дома. И неважно, что со временем это совершенно точно случится, ведь здесь и сейчас все нормально, а значит можно расслабиться и ничего не предпринимать. Такова сущность большинства, лишь единицы способны отправиться в путь ради общественного блага, спасая от угрозы, которой пока нет. Но даже эти единицы воспринимаются основной массой, как странные безумцы, кому просто него делать. Большая часть покрутит пальцем у виска и продолжит заниматься своими делами, пока не станет слишком поздно. И вот тогда начнутся крики. «Спасите нас! Помогите! Вы обязаны это сделать!» Обязанность, которую непременно попробуют переложить на чужие плечи даже в момент наивысшей опасности, чтобы самим стоять в стороне и наблюдать, как напрягаются другие и много позже небрежно похлопать спасителя по плечу, сказав, что он молодец. Такова человеческая натура. Не уметь смотреть в будущее и надеяться на случай. Или найдется дурак, что сделает все за них, пока они будут наслаждаться жизнью. Не идиоты ведь лезть в пекло, пусть этим займутся другие. А когда станет слишком горячо, можно возопить и позвать на помощь. Обязательно кто-нибудь придет и сделает все, что потребуется. А толпа потом, так и быть, покричит здравицу в честь спасителей, чтобы позже разойтись по кабакам, празднуя победу и одновременно внутри надсмехаясь над дураками, рисковавшими своими жизнями ради той самой толпы. Я прекрасно знал это все, и по прошлой жизни, и по жизни Гахора, имевшим богатый жизненный опыт, и знавшим, что в большинстве своем люди неблагодарные свиньи и что стараться ради них гиблое дело. Серая масса все равно не поймет, в крайнем случае покачает головой, удивляясь чужой глупости. Ни одному нормальному человеку не придет в голову отправляться куда-то ради спасения чьих-то жизней, если это его не касается напрямую. Ведь это глупо и неразумно, а главное ничего не даст. Даже гипотетической благодарности не дождаться, ведь люди не просили их спасать. И как сказано выше, я отлично это понимал, и ловя на себе косые взгляды Нильса нисколько не удивлялся реакции. Для следопыта это было дико и странно, пускаться в погоню за опасным врагом, который может убить, только ради того, чтобы не допустить большого кровопролития в будущем, спасти людей, которые даже не знают о нависшей над ними опасности. Даже действия магички Изольсца и ее солдат были для него более понятными. Ведь в конечном итоге, в первую очередь они спасали свое королевство от нашествия нежити, а лишь затем заботились, чтобы зараза не распространилась на остальные земли. Если бы они знали, что мертвитель направится в другую сторону, и точно не станет нападать на них, то 100 раз подумали, прежде чем отправляться в путь на борьбу с ужасным монстром и его не менее чудовищной свитой. Потому что такова человеческая натура, и этого не изменить. Разве что волшебница могла бы что-нибудь предпринять, понимая нависшую над всеми опасность, но и то не факт, ведь в омертвителях уже многие столетия не было слышно, коллегия распущена, настоящая имперская, никто не заставляет бросать все дела ради устранения мифической угрозы. И в таких обстоятельствах наше поведение выглядело для Нильса плохо объяснимым, ведь на храброго героя, отправляющегося убивать драконов, я совершенно не походил. Скорее наоборот, в своем темном дорожном плаще с постоянно надвинутым на голову капюшоном и явно колдовским медальоном на груди, я больше напоминал повелителя тех самых драконов, желающим захватить мир. И тем удивительнее была моя готовность свернуть с пути, чтобы сразиться с угрозой, особенно после постоялого двора с кучей трупов в выгребной яме, что прямо указывало на более чем серьезную опасность будущего врага. В конце концов, нахмуренная задумчивость из глаз следопыта исчезла, заменившись уверенностью. Он думал, что понял, для чего мы все это делаем. Разумеется, ради силы и власти, а точнее их дальнейшего приобретения. Ведь черный маг мог стать источником дополнительного могущества, а у него могли быть волшебные амулеты и тайные книги с древними знаниями, и еще куча всего, что может пригодиться любому магу. Получив таким образом свое внутреннее объяснение странным геройским поступком, Нильс окончательно успокоился, перестав бросать в мою сторону косые взгляды, вместо этого полностью сосредоточившись на выявлении следов мертвителя с его новообращенной свитой. Мы ехали всю ночь и все утро, но так и настигли ни чернокнижника, ни его созданий. Мы даже не увидели никого на горизонте, чтобы подтвердить, что погоня идет по верному пути. Вскоре погода испортилась, пошел снег. Крупные сырые хлопья падали, оседая на одежде и лошадях тяжелым покровом, стелясь над дорогой, опускаясь на землю. «Рановато для снега», — пробормотал Нильс, кутаясь в плащ. Похолодало, небо затянуло тучами, превращая окружающий мир в неприветливое место, где не хотелось быть. Дорога раскисла, хотя дорогой это трудно назвать. Скорее направление на уходящий вдаль равнине с редкими вкраплениями чаще мелких лесков, кустарников, временами переходящих в холмистую местность. Догнать мертвителя ни утром, ни днем не получилось, то ли расчеты Нильса оказались неверны, то ли черный маг прибавил скорости. В конечном итоге все-таки пришлось сделать привал. Мы не двужильные, наши лошади тем более. Никакая магия и никакие алхимические эликсиры не могли заменить полноценный отдых со сном. Выбрали место по суше у основания большого дуба. Одинокий и могучий, он рос посреди поля, великаном возвышаясь над окружающими землями словно безмолвный страж, следящий за своими владениями изо дня в день, из года в год, минуя столетия с невозмутимостью истинного долгожителя. Хоть ветра нет, потер ладони Нильс, успев пробежаться по округе и быстро собрать валежник. Зато снега в изобилии, ровным тоном заметил я, подняв голову к небу. Листва на дубе давно опала, лысая крона не могла защитить от валившего липкого снегопада, пока редкого, но грозящего вырасти в нечто серьезное, мешая продолжать путь. Чиркнула кресало, в аккуратно сложенный костер метнулся робкий сноп искр, следопыт чертыхнулся. «Слишком сыро», — пожаловался он. Я без слов зажег на ладони огонь и метнул в край собранного валежника. Ярко вспыхнуло, колдовское пламя с жадностью начало пожирать беспомощную древесину. Фиолетовые отсветы магического заклятия постепенно истончились, переходя в привычный желто-оранжевый цвет. Вскоре горел обычный огонь, не напоминая, что был разожжен колдовским способом. «Неплохо иметь под рукой мага», — пробормотал Нильс и поспешно улыбнулся, показывая, что это всего лишь шутка. «Ты уверен, что сможешь потом отыскать следы?» — спросил я и кивнул на затянутое тучами небо. «Снег не помешает найти нашего общего друга?» — следопыт пожал плечами. Судя по последним часам, он двигался в одном направлении, строго на северо-восток, вряд ли свернет в ближайшее время. Иначе зачем идти в ту сторону, никуда не сворачивая? Может, он ждал непогоду, хмуро заметил я, но в глубине души был согласен со следопытом. Во-первых, мертвитель не знал о нас и о том, что его преследуют, и соответственно не путал следы. Во-вторых, его явно что-то гнало в указанном направлении, о котором также упоминала магичка из Альца. Это не могло быть совпадением. Черному магу что-то нужно там, на северо-востоке. Подозреваю, это напрямую связано с его планами создать армию, или хотя бы отряд готовых умертвий. А главное, кроме следов на земле, в магическом фоне за мертвителем оставался тонкий флер его колдовства. Почти незаметный, но если знать куда смотреть, вполне ощутимый. Так что, даже без навыков Нильса, я знал, что смогу найти чернокнижника, хотя и не хотел об этом распространяться. Пусть следопыт думает, что он тоже полезен. Пока Нильс возился с готовкой, я вытащил меч. Подушечки пальцев пробежались по гравировке на лезвии с изображением змеи, обвивающей и грызущей меч, обвитый терновником. Взвесил в руке клинок, идеальная балансировка. Нет, такое произведение искусства не могло принадлежать заштатному болвану-барону. Я задумчиво провел кончиком пальцем по кромке лезвия, ощупал рукояти гарду, помедлил и сделал то, что сначала не собирался делать, обратился к внутреннему источнику магии и напитал металл силой. По лезвию скользнули струйки энергии насыщенно-фиолетового цвета, сочного и яркого, будто чистый огонь. На другой стороне костра пораженно охнул Нильс. «И с другим оружием так можно?» — быстро спросил он. Рука парня неосознанно коснулась рукояти кинжала на поясе. Подумав, я отрицательно качнул головой. «Вряд ли», — с сожалением протянул я и пояснил. «Клинок очень древний. У него особый металл, способный взаимодействовать с магической энергией. Правда, не уверен, что это не наносит ему вред, но думаю, на какое-то время запаса прочности хватит. Это усиливает силу удара», — наивно осведомился следопыт. Я хмыкнул. «Скорее проникающее воздействие. Хотя насчет этого тоже сомнения. Вряд ли мечом владел настоящий маг или заклинатель, они обычно не используют холодное оружие. Думаю, это просто одно из свойств, случайно появившихся в ходе ковки. В старые времена любили привлекать специалистов из коллегий для создания ценных вещей, которые потом хранили в родовой сокровищнице. Полагаю, при создании клинка использовались алхимические реагенты и накладывались заклятия. Это сделало его долговечным, а главное, отличным от остальных мечей. Отсюда и необычные особенности вроде умения проводить магическую энергию. Я поднялся на ноги и пару раз взмахнул мечом. Получилось неумело и неуклюже. Нильс скептически наблюдал за спонтанной разминкой. «Такими движениями только дрова рубить», — хмыкнул он. «Но я не обиделся, понимал, что нахальный охотник за древностями полностью прав. Боец на мечах из меня аховый. Как бы себе ногу не отрубить, не то что кому-нибудь голову. С другой стороны, попасть по медленно двигающемуся объекту вполне по силам даже такому профану, как я. А это в нашем случае вполне достаточно. Против умертвей бесполезно использовать туман или коготь. Более или менее эффективными останутся молот и фаерболл. Щит выступит временным барьером, но полноценным атакующим заклятием стать не сможет. Поэтому приходится изворачиваться, находить другие пути, в том числе с использованием непривычных инструментов вроде меча. Жить захочешь и не так раскорячишься. Хотя, если честно, никаких позывов к экзорцициям с холодным оружием у меня особо не возникало. Никогда не понимал любви к остро заточенным железякам. Хотя я провел по лезвию кончиками пальцев, было в холодном оружии все же что-то завораживающее, инстинктивное, что есть в глубине души любого мужчины, поневоле заставляющее любоваться идеальной красотой клинка. Это как с красотой хорошо сложенного женского тела. Ни один мужчина не сможет пройти мимо, не остановив взор. Жаль, храмовники перестали появляться в наших краях, заметил Нильс, ловко сооружая из трех воткнутых в землю палок треногу и подвешивая на ней котелок. Когда вода закипела, в котелок полетело пшено, пучки трав и кусочки вяленого мяса. Варево получилось не слишком приятным на вид, зато очень сытным и питательным. Какие храмовники? Не понял я, откладывая в сторону меч и доставая из седельной сумки хлеб и сыр. Баклажка с разбавленным вином была вытащена ранее. Следопыт удивленно воззрился на меня. Вы никогда не слышали о храмовниках? В голосе недоверие, в глазах сомнение. И тут меня накрыло флешбиком. Я стою где-то на возвышенности, откуда так удобно метать огненные шары. Справа деревянный мост, его прикрывает шеренга щитоносцев. Слева низина, там идет страшная рубка, сошлись не меньше трех сотен, остервенело уничтожая друг друга. Первые пытались прорваться к переправе, вторые старались их остановить, время поджимало, но обоз с припасами еще не подошел, а его обязательно следовало переправить на другой берег. Внезапно шум битвы слегка изменился, незаметно для постороннего уха, и как выстрел грома для внимательного наблюдателя. Криков обороняющихся стало больше, звон клинков громче, стоны раненых и удары щитов чаще. Он шел сквозь строй, и по обеим сторонам от него падали солдаты как подрубленные. Обоирукий воин, сметающий всех на своем пути. В руках два слегка изогнутых клинка, длинные лезвия будто исходят голубоватым огнем. Не магия, просто необычная сталь, отличающая от простого железа, как ограненный алмаз от стеклянной побрякушки. Воин был олицетворением холодной и безжалостной силы, способный сломить любое сопротивление, уничтожить любое препятствие. Рядом кто-то испуганно выдохнул. Жнец. Я знал, что это обозначит. Не имя, не прозвище. Титул. Титул, который почти невозможно заслужить. Как высокородный Гахор Куэльяс Аджар знал несколько больше обычных людей и по праву мог оценить прозвучавшие замечания. А оценив, сделать вывод, что с высокой долей вероятности битва проиграна. Таких воинов обучали в далекой крепости, получивший среди простых людей название храма, хотя никаким храмом в прямом смысле слова крепость не была, просто горная цитадель, затерянная на самых непроходимых вершинах. У нее не было названия, поэтому многие называли ее просто храм. Испокон веков оттуда выходили лучшие из лучших воины, способных творить настоящие чудеса в обращении с оружием. Принимали туда далеко не всех, смертность при подготовке зашкаливала. Каждый кандидат подвергался невероятным испытаниям, но те, кто в итоге проходил весь курс, становился подлинным мастером. Их было немного, но они были лучшие. Особую касту из них составляли жнецы, это был титул прошедших все ступени обучения и шагнувших далеко выше, став настоящими виртуозами клинка. И каждый из них руководствовался простым правилом. Начал убивать, не останавливайся. Что жнец и делал. Аура воина наполнилась холодной безжалостной силой и абсолютного подавляющего превосходства. Тяжелый взгляд давил, обещая смерть. Многие солдаты с опаской начали пятиться, нервно прячась за щитами, сжимая рукояти мечей в подрагивающих руках. Воин действовал уверенно и стремительно. В какой-то момент он еще больше ускорился. Пластика движений претерпела изменения, внеся свою долю страха. Бесшумно и грациозного воин с двумя мечами скользнул вперед, и сразу два щитоносца рухнули, не успев заметить ударов, похожих на росчерк молний. Силуэт расплылся и словно стал тенью. А еще через секунду началась настоящая бойня. Я встряхнул головой, прогоняя видение, помедлил, задумчиво глядя в огонь, и медленно обронил, повторяя сказанное Нильсом раньше. Да, жаль, что храмовники перестали появляться в этих краях. Глава 20. По краю сознания скользнули смутные образы. Кажется, чего-то важного, попытался ухватить и зафиксировать, но ускользнули, как тонкие струйки тумана меж пальцев. Встряхнул головой и нахмурился. В глубине души словно острые стержни проявились постулаты ревностного адепта Маршак. Не отвлекаться, отринуть лишние мысли, сосредоточиться на главном. А главное сейчас мертвитель. Надо разобраться с полумертвым ублюдком и его слугами. Не потому, что жаль толстых бюргеров из городов побережья или крестьян, и не из-за замшелых установок, канувшей в небытие коллеги, а потому что возможные последствия могут оказаться намного ужаснее, чем способен представить человеческий ум. Жить в царстве живых мертвецом я точно не собирался, а значит, с угрозой надо разобраться. Следовательно, необходимо сконцентрироваться на этой задаче и ни на что не отвлекаться. «Кажется, готово», – пробормотал Нильс с другой стороны костра. Пальцы следопыта удерживали ложку, с которой он только что снял пробу из котелка. Несмотря ни на самый презентабельный вид варева, запахи с булькающей поверхности расходились самые завлекательные. «Надеюсь, опять не пересолил», – буркнул я. «Была у моего спутника такая нехорошая привычка сыпать соль на глаз, как правило, сильно перебарщивая. С другой стороны, альтернатива могла оказаться хуже. Повар из него не слишком умелый, но из меня еще хуже, так что пусть лучше занимается он». Мы быстро поели, пшеничная похлебка с кусочками мяса и травами оказалась вполне неплоха, полностью оправдывая витавшие над ней ароматы. Сделав по щедрому глотку разбавленного вина, устроились у костра, отдыхая. Нильс почти сразу задремал, пользуясь подвернувшейся передышкой. В этом он походил на бывалых ветеранов-солдат, способных спать даже в самых непривычных условиях. На этом месте я резко остановился. Прошлый я, с земли, не мог знать такие подробности избыта солдат, значит, снова дала о себе знать половинка Гахора, проведшего немало времени среди гарнизона форта. Наша память с заклинателем все больше переплеталась между собой, иногда даже было непонятно, где чьи воспоминания, настолько все перемешалось, наслаиваясь друг на друга. Единственный плюс, что это были именно отдельные фрагменты. Личность древнего мага была разбита на множество осколков, и он не мог подавить меня, завладев физической оболочкой. Фактически его уже не было, но он оставил свои знания. Это было хорошо с точки зрения безопасности, куда хуже, если бы внутри пытались ужиться два полноценных сознания. Не уверен, что со временем он бы меня не подавил, или не свел с ума, попытавшись подчинить своей воле. Такой исход мог оказаться хуже всего.